сделать минет Дики или Стаблфилду. Это, конечно, помогло бы меньше мороженого, зато они были бы очень удивлены. Впрочем, Стаблфилд никогда ничему не удивлялся. «Пока что», — сказала она себе, и вдруг, забыв про ноющее небо, рассмеялась, хотя ничего смешного в этом не было. Когда перед ней предстало здание цирка, сердце застучало, как мотор на лодке, она бы Меконг перешла, не замочив ноги. Она вспомнила о своей цирковой жизни и задалась вот каким вопросом. Неужели и другие люди, разглядывая траекторию прожитой жизни, удивляются, какой сложный и замысловатый путь они прошли? Иногда постулата «оно есть оно» недостаточно, холод есть, а вкуса не хватает. Инспектор Манежа был прав. Не прошло и 4 лет, как лаосские марксисты, уничтожив, засадив за решетку или отправив в ссылку всех реальных и воображаемых врагов, и, устав, быть может, от собственной бурной бюрократической деятельности, угомонились и решили снова открыть национальный парк. Инспектор Манежа и ведущие артисты тут же вышли из подполья, и никто им никаких вопросов не задавал. Но связь с Фань-Нань-Нянем установилась крепкая. Деревня стала для циркачей вторым домом, вроде зимних квартир американских цирков во Флориде. Туда уезжали по окончании сезона, там придумывали и репетировали номера, там поселялись те, кто заболел, постарел или просто растолстел и уже не влезал в трико. Приемные родители Коко жили в деревне постоянно, присматривали за оставляемым там реквизитом и репетиционными помещениями, так что девочка росла в двух мирах, знала и традиционный уклад Фань-Нань-Няня, и жизнь циркачей, напрямую связанную с другой, чарующей яркой реальностью. А узелок на небе связывал ее с совсем уж экзотической реальностью, с миром, скрывающимся за нашим, но об этом она пока не подозревала и не догадывалась, да и то, что узнала, прочитав послание матери, ей было трудно понять до конца. В письме от Ануки прямо не говорилось. И если Коко и ощущала связь между этими неугомонными зверьками и странной природой семейного наследия, то лишь в подсознательном уровне. Впрочем, мы можем лишь предполагать, насколько, собственно, была важна эта связь. Тем не менее, в 5 лет девочка уже проявила недюжинные способности. Ей удалось приручить барсуков и обучить их простейшим трюкам. Возможно, причина этому была не родственная близость, а то, что она сразу учла неуемный аппетит зверьков и поняла, что их прожорливость, равна как и обаятельную неуемность, можно использовать во взаимной выгоде. Однако мысль о том, что обожаемые ею игры с Тануки могут стать ее профессией, пришла Коко в голову, когда ей было лет 12-13. К тому времени у нее было уже 6 Тануки. И Дики Голдуайр помогал ей, ставил вместе с ней в горах ловушки. Дикий одобрял ее занятия, находил это забавным. А еще его умиляло, как он радуется, возясь со своими подопечными. Инспектор Манежа со временем понял, что можно сделать цирковой номер с Тануки, и когда Коко исполнилось 16, стал уговаривать ее заняться этим всерьез. И она занялась. Но когда номер был отработан как следует, и его можно было вести во Вьентьян, в Хонг Каньясин, ей уже было почти 20. А тем временем ее саму кое-чему обучили. Поначалу Стаблфилд выделял